Глава 50. В тот день мне удалось отыскать цирюльника. Он принимал клиентов на улице перед своей хижиной, в то время как его сосед, сапожник, громогласно призывал всех желающих залатать башмаки или поставить на них новые подметки. Прогуливаясь по лагерю, я то и дело ловил на себе неприветливые взгляды. Новость о побеге братьев Болейн облетела всех, а после вчерашнего судебного заседания я стал заметной фигурой. Теперь многие знали, что прежде я расследовал дело их отца. Какой-то юнец, стащив штаны, показал мне голую задницу. Меня вновь стали считать врагом, и с этим ничего нельзя было поделать. Небо потемнело еще сильнее. Холодный ветер, прилетевший с запада, шелестел в сухой пожелтевшей траве. Вдалеке, над болотами, туча рассекла беззвучная вспышка молнии. Пара лошадей, выбиваясь из сил, тащила по песчаной дороге повозку, на которой стояли две здоровенные пушки. «Это трофей из старого Пастенхола!» — крикнул один из солдат, сопровождавших повозку. Слова эти были встречены радостными возгласами. Цирюльник оказался дружелюбным и словоохотливым малым. Он сообщил, что пришел сюда из Грейс Массингхэма вместе с другом по имени Томас Крысоловым, чьи услуги пользуются в лагере большим спросом. Едва он успел привести мою бороду и волосы в пристойный вид, как кто-то громко назвал меня по имени. «Это же мастер Шардлейк! Я его знаю! Хотя он и законник, однако человек добрый!» Повернувшись, я увидел Саймона Скамблера, худого и чумазого, но тем не менее живого и здорового. Стоя в окружении десятка повстанцев, он указывал им на меня. «Слава Богу!» — прошептал я и, расплатившись с цирюльником, поспешил к этим людям. Между ними шел жаркий спор. Скамблер что-то горячо доказывал и, казалось, был готов расплакаться. Какой-то пожилой человек в потрепанном дублете с любопытством наблюдал, как парнишка по своему обыкновению яростно размахивает руками. Другие повстанцы помоложе хохотали. «Мастер Шардлейк, замолвите за меня словечко!» — взмолился Скамблер. «Они хотят прогнать меня прочь! Пожалуйста, скажите им, что я вполне гожусь в бунтовщики!» «Тише, Саймон!» — улыбнулся я. «Как ты здесь оказался? Я искал тебя в Норридже!» «Я просил милостыню», — сообщил парнишка. «Но подавали совсем плохо. Честно сказать, я едва не протянул ноги от голода». И действительно, сквозь прорехи в рубашке видны были его выступающие ребра. «А потом я услышал про этот лагерь. Мне сказали, что здесь собрались добрые люди, которые хотят помочь бедным». «Я видел этого дурня в Норридже», — сообщил один из юношей. «Он вечно носился по улицам, как ошпаренный». Он повернулся к пожилому мужчине. «Поверьте моему слову, мастер Туденхэм, нам здесь этот чокнутый ни к чему. От таких, как он, одни неприятности. Да и сейчас парень, похоже, в стельку пьян». Я подошел к пожилому повстанцу, в котором узнал одного из недавно выбранных сотников. Он смотрел на Скамблера, задумчиво поглаживая бороду. «Этот мальчик вовсе не пьян», — заявил я. «Если хотите, заставьте его дыхнуть. Поведение Саймона может показаться несколько странным, но, уверяю вас, он далеко не чокнутый. Да и дураком его назвать никак нельзя. У него доброе сердце, и, не сомневаюсь, он будет в лагере полезен. Здесь ведь полно лошадей, правда?» — продолжил я, озаренный удачной мыслью. «Я видел, они стоят в загоне. Некоторых пригнали из дворянских поместий. Наверняка есть и такие, кто отличается неуправляемым буйным нравом». «Это верно», — кивнул сотник, которого называли мастер Туденхэм. «Одного парня вчера укусил жеребец». «Юный Скамблер отлично управляется с лошадьми», — сообщил я. «Можно сказать, у него талант по этой части. Поручите ему ухаживать за ними, и сами в этом убедитесь». «Да, сэр», — воскликнул Скамблер. «Я люблю лошадей, а они любят меня». «Что ж, Господь говорит, что никто из нас не должен зарывать свои таланты в землю», — глубокомысленно изрек Туденхэм. «Так и быть. Как сотник я разрешаю этому мальчику остаться в лагере. Сейчас отведу его к лошадям». Он вперил в меня внимательный взгляд. «Но вы, сэр, несете за него ответственность. Вас зовут мастер Шардлейк, не так ли?» «Да, горбатый крючкотвор — прислужник этих ублюдков Болейнов!» — выкрикнул кто-то. Повернувшись к своему обидчику, я отчеканил. «Я никогда не служил братьям Болейн и не намерен служить им. Более того, я сделаю все, чтобы они ответили за преступление, которое совершили». «Вот и хорошо», — примирительно заметил Туденхэм. «Этого Скамблера я сейчас отведу к лошадям, а ночевать он будет с вами. Вы ведь живете с крестьянами из Свордстоуна?» «Да, сэр. Не сомневаюсь, они будут рады принять мальчика». «Ты все понял, парень?» — спросил сотник, повернувшись к Саймону. «Конечно, сэр. Я буду ухаживать за лошадьми и жить с мастером Шардлейком. Вот увидите, вы не пожалеете, что оставили меня в лагере». «У вас что, нет никаких дел?» — повернулся сотник к юнцам. «Представление окончено! Живо принимайтесь за работу!» Прежде чем Туденхэм увел Саймона, я успел сказать. «Увидимся вечером. Спроси, где поселились крестьяне Свордстоуна». Петляя между хижинами, сотник и парнишка направились к загону. Я не сомневался, Саймон приятно удивит всех своим умением ладить с лошадьми. А вот насчет того, что ему удастся отыскать нашу хижину, у меня были некоторые сомнения. Еще одна вспышка молнии рассекла небо, раздались отдаленные раскаты грома. «Скоро хлынет, как из ведра!» — крикнул кто-то. Вернувшись в хижину, я первым делом обрадовал Николаса, рассказав ему о встрече с Саймоном. Потом я сообщил вдове Эверник, что у нас будет новый жилец, мальчик-сирота, который на первый взгляд может показаться немного странным, но у него отзывчивое сердце, и он неизменно платит добротой за доброту. — заверил я. «Можете не волноваться, я о нем позабочусь», — ответила старуха. Издалека доносились какие-то крики. Я спросил, что там происходит. «Молодые ребята дерутся, а взрослые делают на них ставки», — сообщила тетушка Эверник. «Теперь, когда люди обустроили лагерь, им хочется малость поразвлечься. Я слышала, что капитан Кэт просил прислать из Норриджа плясунов, фокусников и сказочников». Он успевает подумать обо всем. «Капитан Кэт заботится о бедных людях. Если бы не он, мне бы пришлось голодать. Я старая женщина и осталась одна, как перст. У меня уже не хватало сил возделывать свой участок. Сочувствую вам. Мой муж, упокой Господь его душу, умер от лихорадки этой зимой». Она промокнула глаза кончиком фартука и резко сменила тему. «Скоро здесь будут и другие потехи. Петушиные бои, а может, и травля медведей. На склоне холма может разместиться много зрителей». Честно говоря, я не любитель подобных забав. Остаток утра я провел в разговорах с тетушкой Эверник. Мы то и дело поглядывали на небо, однако гроза не спешила разразиться. Николаса послали за кусочками кремня, нужными для того, чтобы обложить ими костровище. Безропотность, с которой он согласился выполнить это поручение, приятно удивила меня. Вскоре после обеда появился Барак. «Список требований, которые мы хотим отправить протектору, готов», — объявил он. «Капитан Кэт ждет вас в церкви святого Михаила». Мы направились по тропе, ведущей к церкви. «И как же вы составляли петицию?» — осведомился я. «Собрались все командиры сотен, 46 человек. Представляете, как трудно такой куче людей прийти к согласию? Сами знаете, жители Норфолка упрямы, как черти, и готовы до последнего стоять на своем. Мы без конца что-то записывали и вычеркивали. В конце концов, Уильям Кэт рассвирепел и пригрозил, что будет сшибать сотников головами, пока они не образумятся. После этого дело пошло на лад. Роберт Кэт настоял на том, что наши требования необходимо огласить сегодня под дубом реформации. Пусть все повстанцы их одобрят. Только после этого он отправит документ в Лондон. В общем, несмотря на все препирательства и ругань, петиция получилась толковая». Войдя в церковь, мы застали там множество людей. Писцы, склонившись над столами, проворно скрипели перьями. Вид у всех был слегка ошалелый. Кэт, сидевший в алтарной части, сделал мне знак подойти. «Добрый день, мастер Шардлейк. Хорошо, что вы пришли. Что ж, просмотрите наш перечень опытным взглядом законника». Взяв со стола длинный свиток, исписанный аккуратным четким почерком, он протянул его мне. Хотя речь постоянно шла о требованиях, каждый новый абзац начинался со слов «Мы смиренно умоляем». «Весьма разумно», — ответил я про себя. «С точки зрения закона этот документ не более чем петиция». Я принялся внимательно читать. В большинстве пунктов, всего их было 29, говорилось об ограничении власти землевладельцев. Речь шла о запрете возлагать феодальные подати на арендаторов, присваивать общинные земли, устраивать голубятни поблизости от полей. Повстанцы просили также вернуть крестьянам право охотиться, собирать тростник и заниматься рыбной ловлей в лесах и на болотах. Некоторые пункты касались священников, излишне приверженных материальным благам и неспособным проповедовать Слово Божие. Повстанцы просили удалить подобных священнослужителей и предоставить прихожанам право самим выбирать себе пастырей. Это было достаточно вольнодумное требование, заметно отдающее кальвинизмом. Некоторые из существующих законов также предлагалось изменить. В одном из пунктов говорилось, что верховного феодала должны избирать жители графства. Кроме того, утверждалось, что верховный феодал и чиновник ведомства по делам конфискованного имущества не должны ведать распределением должностей и вопросами опеки. Большинство требований сводилось к восстановлению законов и прав, действовавших при короле Генрихе VII. Однако в некоторых пунктах предлагались неведомые прежде новшества. Я не мог не признать, что все они весьма разумны. Обращаясь к королю, повстанцы просили его предоставить простым людям право участвовать в выборе уполномоченных, которые будут следить за выполнением законов и постановлений. Самый радикальный пункт был посвящен комиссии по незаконным огораживаниям, которую повстанцы желали бы видеть постоянной. Они также просили дать простым людям возможность следить за ее работой. «Тайный совет никогда не допустит ничего подобного», — подумал я, однако тут же решил, что не стоит убеждать в этом Кэта. В 16-м пункте речь шла об окончательной отмене крепостной зависимости. «Всякий, кто ныне связан, должен обрести свободу, ибо Господь освободил всех нас, пролив за нас свою драгоценную кровь». Мне вспомнился Ральф, изувеченный близнецами, крепостной, который по закону являлся собственностью своего хозяина. Вне всякого сомнения, Вайт Эрингтон приказал им с отцом принять участие в захвате земель Болейна, а они не посмели воспротивиться. «Ну, что скажете?» — с легким нетерпением в голосе спросил Кэт. «В этих требованиях нет ничего противозаконного. У меня лишь одно единственное замечание. Последовательность нескольких пунктов неплохо было бы изменить. Все статьи, которые связаны с правами на землю и такими вещами, как рыбалка и охота, следует поместить вместе. Вслед за ними те, что имеют отношение к священнослужителям и королевским чиновникам. И, наконец, все, что касается комиссии». «На подобные пустяки попросту не осталось времени», — раздраженно бросил Кэт. «Если мы изменим порядок статей, снова начнутся споры и препирательства. Пора идти к дубу реформации. Люди уже там. И прежде чем разразится гроза, я должен ознакомить их с этим документом». Поблизости от дуба реформации собралась многотысячная толпа. Среди повстанцев я заметил черного как ночь африканца. Как видно, он только что вернулся из неудавшегося похода на Ярмут. Главным событием, которого ждали все собравшиеся, было чтение списка требований. После этого должен был последовать суд над повстанцами, запятнавшими себя воровством и мародерством, а затем суд над джентльменами. Обвиняемые, испуганные и понурые, стояли, сбившись в кучку. Как и прежде, их караулили солдаты, которыми командовал капитан Майлз. За столом рядом с братьями Кэт сидели Код, Элдридж и священник Уотсон. Увидев нас с Бараком, Роберт сделал нам знак остаться на земле у помоста. Поднявшись, капитан принялся оглашать петицию. Читал он медленно, чтобы слова его успевали передавать в задние ряды. Раскаты грома, сопровождавшие чтение, становились все ближе, и люди с беспокойством поглядывали на небо. Вероятно, они думали о полях, которые оставили дома. Дождь был необходим посевам, но ураганный ветер мог повредить слабые колоски. Каждый новый пункт повстанцы встречали одобрительными возгласами. Особенно бурную реакцию вызывали статьи, в которых говорилось об участии простых людей в обсуждении новых законов. Закончив чтение, Кэт громогласно вопросил, согласны ли собравшиеся с этими требованиями. Ответом ему стал оглушительный гул одобрения. Впрочем, когда шум затих, раздались голоса, призывающие к уничтожению крупных земельных владений. «Земля должна принадлежать фермерам, а не лордам!» — кричали молодые мятежники, настроенные наиболее решительно. «Это лишь предварительные требования», — заявил Кэт. «У нас еще будет возможность выдвинуть новые и обсудить их. А сейчас мы должны отправить в Лондон гонца, который доставит нашу петицию лорду-протектору. Никто из вас не возражает против этого?» Вновь раздался одобрительный гул, хотя некоторые сторонники крайних мер и выглядели слегка разочарованными. Роберт, по обыкновению уверенный в себе и непоколебимый, не обратил на это внимания. Документ был торжественно подписан Кэтом, Кодом и Элдричем, после чего передан одному из солдат, которому предстояло доставить его в Лондон. Толпа заметно поредела, так как, видя приближение бури, многие предпочли укрыться в своих хижинах. Тем не менее начался суд, на этот раз над ворами. Все происходило примерно так же, как и в обычных судах. Обвиняемые упорно отрицали, что присвоили деньги и ценные вещи, захваченные в богатых домах, а свидетели громогласно уличали их во лжи. Иногда я шептал на ухо Кэту, что обвинение основано на домыслах или же на показаниях с чужих слов, и тогда обвиняемого отпускали. Впрочем, по большей части, люди, представшие перед судом, были признаны толпой виновными. Наказанием для них являлось изгнание из лагеря. Когда осужденных уводили прочь, Кэт проводил их печальным взглядом. «Среди них много самых захудалых бедняков», — вздохнул он. «Жаль, что приходится прогонять их на все четыре стороны». Я с удивлением взглянул на Роберта. Отрадно было сознавать, что этому человеку, такому властному, решительному и искушенному в политике, не чуждо сострадание. Немногие из сильных мира сего, которых мне доводилось встречать, были наделены этим душевным качеством. Когда с ворами было покончено, начался суд над джентльменами. На помост вывели землевладельцы Свордстоуна. Мастер Диксон, выйдя вперед, обвинил его в посягательствах на права простых людей. Диксон — крепкий мужчина средних лет, церковный староста и арендатор участков 30 акров, являл собой полную противоположность своему лорду, худосочному человечку, усвоившему льстивый подобострастный тон. Смиренно потупив взор, помещик признал, что захватил общинные земли и пообещал немедленно вернуть их крестьянам. Его показная кротость произвела на толпу столь же отталкивающее впечатление, как и дерзкая бравада других подсудимых. Он был признан виновным и оставлен под стражей. Стоило охраннику увести арестанта, как раздался мощный удар грома, и небеса разверзлись. Из свинцовых туч повалил град, крупные градины обрушились на толпу, застучали по деревянному помосту над нашими головами. Внезапно резко похолодало, гром продолжал грохотать, за каждым раскатом следовала вспышка молнии, заливавшая все вокруг ослепительно белым светом. Через несколько мгновений земля была сплошь покрыта градинами, напоминавшими серый снег. Вскоре начался дождь, который обрушился с небес сплошным потоком. «Суд придется отложить!» — провозгласил Кэт. «Бегите все по домам!» Люди, насквозь промокшие и побитые градом, бросились в разные стороны. Внезапно раздался громкий крик, заставивший всех остановиться. Несколько мужчин и женщины средних лет устремились к помосту. «Мы схватили Ричарда Дея, законника и колдуна! Выслушайте наше обвинение против него!» Глядя сквозь завесу дождевых струй, я с удивлением узнал в пленнике, стоявшем со связанными руками, своего давнего знакомого. В пору своей службы в палате прошений я несколько раз сталкивался с Ричардом Деем, защищавшим интересы богатых помещиков. Будучи сам крупным землевладельцем, он здорово поднаторел в искусстве затягивать дела на месяцы, а то и на годы. Во время заседаний Дей гневно обвинял свидетелей простолюдинов и без того робевших в зале суда во лжи и клевете. Рослый, статный, седовласый, он умел внушить трепет, а проиграв дело, впадал в бешенство, и не раз бывало, что после заседания, да и буквально набрасывался на меня, обвиняя в том, что я защищаю всякий сброд. Ходили слухи, что в своем имении он занимается черной магией и во время споров с арендаторами угрожает навести на них порчу. Теперь промокший насквозь, одетый в рваный грязный дублет, да и утратил былую внушительность. Лицо и руки его покрывали синяки и глубокие царапины. Кинув взгляд на помост, он увидел меня рядом с Кэтом, и глаза его полезли на лоб от удивления и ярости. Крестьяне, схватившие Дея, заставили его опуститься на колени. Какой-то парень, смахнув с ресниц дождевые капли, крикнул: «Мы гонялись за ним целую неделю! Мерзавец удрал из своего дома, так что мы никак не могли его найти. И только вчера миссис Хоуэлл увидела, что он прячется в зарослях шиповника. Мы тащили его из Саффолка, чтобы предать суду!» Вперед выступила женщина. «Дей отнял у нас с мужем землю, потому что документ об аренде куда-то исчез!» Громко, но с достоинством сообщила она. «Всем известно, что книгу, в которой велись все записи относительно аренды, он уничтожил сам!» Очередной раскат грома сотряс небеса. «Проклинаю тебя, Шардлейк!» — возопил Дей, дрожа всем телом. «Всех, кто дорог тебе в этом мире, в самом скором времени ждет смерть! Как ты мог стать приспешником этих вонючих ослов, этих бешеных псов, этих грязных свиней, этих мерзких крыс?» По обыкновению многих джентльменов, понося повстанцев, Дей перечислял едва ли не всех представителей животного мира. «Глядите-ка! Старый хрыч и правда колдун!» — раздались испуганные голоса. «Смерть ему!» Все происходившее напоминало кошмарный сон. Оглушительный гром, разверзшиеся хляби небесные, промокшие люди, грозно потрясавшие оружием, Кот и Элдридж растерянно переглядывались, явно не зная, что делать. «Дурные поступки этого человека известны повсюду!» — провозгласил Кэт. «Но, подобно всем прочим, он предстанет перед судом! А теперь нас ждут другие дела! Ураган наверняка натворил в лагере немало бед, и нам нужно исправить все разрушения! Отведите Дея во дворец графа Сурея, и пусть его закуют там в цепи! Завтра мы переправим его в Норриджский замок!» Какой-то молодой повстанец легонько ткнул Дея пикой, и тот испустил поросячий визг. Солдат выхватил у парня оружие, прежде чем тот успел серьезно ранить арестанта. Дэй рухнул на землю и разразился рыданиями, которые вызвали у окружающих бурный хохот. «Довольно!» — Кэт возвысил голос, перекрикивая шум дождя. «Капитан Майлз, уведите этого человека! Через несколько дней суд решит его участь! А теперь все по домам, пока не превратились в рыб!» Майлз в сопровождении двух солдат подошел к Дэю и заставил его подняться на ноги. Толпа вновь начала расходиться. Гром продолжал грохотать, а ливень, казалось, стал еще сильнее. «Боюсь, Роберт, наш лагерь просто смоет, если мы не примем меры», — заметил Уильям. «Ты прав», — кивнул Кэт. «Идем в церковь святого Михаила. Надо решить, как противостоять стихии». Признаюсь откровенно, проклятие Дэя произвело на меня жутковатое впечатление. Однако спокойствие и здравый смысл, никогда не изменявшие капитану Кэту, помогли мне вернуться к реальности. «Надо скорее бежать в хижину», — сказал я себе. Сквозь струи дождя до меня долетел жалобный голос мэра Кода. «А нам можно вернуться в город?» «Как вам будет угодно», — проронил Уильям Кэт, после чего встал и спустился по ступеням. Оба брата зашагали в сторону церкви, словно бы не замечая дождя, хлеставшего их по могучим плечам.